Я взвесил все «за» и «против». В те дни, когда я находил ее восхитительной, милой и одухотворенной, я испытывал страстное желание взять ее с собой, показать ей страну, которую так много дала мне. Но внутренний голос говорил, что ее компания будет мне только мешать, она станет ермом у меня на шее. Наконец, в один прекрасный день, когда нам было так хорошо вдвоем, я не смог противостоять порыву и предложил ей поехать вместе со мной. Она сразу загорелась этой идеей, несмотря на то, что впоследствии я испытывал определенные сомнения. Мы сразу же купили билеты, хотя сначала я собирался отложить покупку на потом. Я предложил устроить для нее интенсивный курс итальянского. И в последние месяцы перед поездкой мы занимались довольно много. Это было не так уж и просто, она считала, что я чересчур строгий учитель. Несколько раз она даже принималась плакать. К сожалению, обучение языку требует от ученика особенного внимания и усидчивости. То, что Элла, к несчастью, принимала за строгость, в действительности было преданностью и любовью к языку, желанием передать ей эту любовь, услышать из ее уст свободный поток слов, который льется красиво и непринужденно. Но, как бы то ни было, она так и не смогла прочувствовать музыкальность итальянского языка. Как-то раз я читал ей вслух отрывок из «Божественной комедии», рифмы и звуки которой так красиво звенели в воздухе, что мне казалось, будто не обязательно понимать слова, чтобы ощутить тот благоговейный восторг. Во время чтения я мельком взглянул на нее и увидел лишь застывшее измученное лицо, отчего ужасно растерялся. Боюсь, я даже на нее разозлился. А она заплакала во весь голос, словно ребенок, и от этого все стало еще хуже. Человеку свойственно желание посвящать других в свои самые яркие переживания прекрасного. Но каждый раз, когда я читал вслух для Эллы или исполнял прекраснейшие музыкальные сочинения, например, «Летние ночи» Берлиоза, «Королева фей» Перселла, «Возвращение Улисса в Отечество» Монтеверди, на лице у нее появлялось все то же мучительное выражение. В конце концов, я сдался. Помню, я испытал безотчетный ужас перед полетом на самолете, а она нет. Она сказала, что не боится смерти, с тех пор, как однажды познала жизнь души за пределами тела. Ну, что ты на это скажешь? Меня это раздражает. Мне кажется, такие высказывания — своего рода нежелание смотреть правде в глаза. Что до меня, то я воспринимаю смерть как конец жизни. Единственное, что с уверенностью можно сказать о смерти, когда мы умираем, наши тела гниют, мы разлагаемся. Мы сгниваем и окончательно исчезаем из этой жизни. Это факт. Глава 18. Была еще одна причина, по которой я сомневался, брать ли с собой Эллу. Не думаю, что я когда-либо говорил вам об Эве Мари. Нет, я отправил воспоминания о ней на своего рода полочку у меня в голове, чтобы они покоились там до поры до времени. Конечно же, они живы внутри меня, я не вытеснил их, ведь это мои воспоминания, а не чьи-то еще. Но в моей повседневной жизни за последние 20 лет я научился как бы отдаляться от них, так что больше они не трогают меня с прежней силой, а скорее представляются историей, которую рассказал мне кто-то другой, или, может быть, фильмом.